что распространяться о содержании указа, многие летом многими тысячами проклинаемого. Скажем о нем несколько слов. Для получения чинов статского советника и коллежского асессора обязаны были чиновники представлять университетский аттестат об экзамене в науках, в числе коих были некоторые, о коих они прежде и не слыхивали, кои по роду службы были им вовсе бесполезны, как, например, химия для дипломата и тригонометрия для судьи, и которые тогдашние профессора сами плохо знали. Нелепость этого указа ослабляла в общем мнении всю жестокую его несправедливость. Никто не хотел верить, чтобы строгое его исполнение было возможно. Все полагали, что оно после временной остановки в производстве будет только относиться к юношам, вновь поступающим на службу. Как бы на смех, как бы на зло правительству, университеты долго еще оставались почти пусты. Ни старый, ни малый, ни служащий, ни служивый, ни даже приготовляющийся на службу не спешили посещать их. Со своей стороны цари не любят сознаваться в ошибках, и Александр в этом случае никак не хотел уступать всеобщему ропоту. В продолжении всего царствования его указ этот отменен не был, только гораздо позже последовали в нем некоторые изменения. Зло им причиненное неисчислимо, хотя совсем не то, которое мог ожидать Спиранский. Отвсюду рассеянных и везде возрастающих неудовольствий мог чего ожидать он, если не смут, заговоров и возмущений ввиду торжествующего Наполеона. В случае неудачи мог Спиранский надеяться другого. «Сыновья людей духовного звания учатся все в семинариях», — думал он. «Почти все они не любят отцовского состояния и предпочитают ему гражданскую службу. Множество из них в ней уже находится. Семинарским учением, приготовленные к университетскому, они и ныне составляют большую часть студентов их. Новый указ их всех туда заманит. Придавленные им дворянчики не захотят продолжать службы. Пройдет немного времени, и управление целой России будет в руках семинаристов». Так верно думал он, но не совсем так случилось. В одном он только не ошибся. Самолюбие заставляло служить почти всех дворян. Мы видели людей с седеющими волосами, покупающих книги, будто их изучающих, и смело потом идущих в университеты на экзамены, как на торговую казнь. Без тайного у них согласия с экзаменаторами, впрочем, весьма несведущими, не могли бы они получить аттестата. Последних надобно было задобрить. Итак, гнусное лихоимство, благодаря Спиранскому, проникло даже в святилище наук. Люди, дотоле известные чистотою правил, бессеребреники профессора, осквернились взятками.